26 сентября 2183 года. Слава всем богам! В ресторане все было как всегда. Шумно, суматошно, вкусно. Майя мне едва кивнула, вышептывая губами легкое заклинание над застывающим фисташковым мороженым. Хаким, напротив, страшно обрадовался, схватил за руку и потащил к пряной кладовой, приговаривая. «Ты где бродишь? Тут без тебя жить невозможно, никто не знает, где Шамбала. Где можжевельник? Где фенхель? Нету, говорят, надо Лизу ждать. А как ждать? Клиент ждать не будет. Мясо ждать не будет». Я погрузилась в работу. Выдавала, взвешивала, отмеряла, растирала и обжигала. Срочно потребовался розовый перец и тертый свежий имбирь для харзуля. Это такая очень редкая речная рыба. Горячие закуски невозможно было подготовить без трюфельного экстракта и апельсинового желе. Свежий базилик кончился, кажется, разом и во всем городе. И нужно было в пожарном порядке придумывать замену. Хорошо, что в порыве любопытства я купила в чинской лавке траву перилы в стазисной упаковке. А как еще доставить с другого конца континента? Из Няньцзы найти свежие зеленые листья с бордовой оторочкой. Ароматом перила весьма схож с базиликом, но только погрубее. Словом, это был нормальный рабочий день, восхитительный в своей непредсказуемости. Когда первая волна схлынула, ко мне в комнату зашел Нортберт. «Погоди минутку», – попросила я, отсчитывая капли огуречного экстракта. «Дело такое, капнешь одну лишнюю, и все блюдо на смарку». Смешав необходимые ароматы, я закупорила флакон с притертой пробкой, подписала его и отставила в сторону. «Отлично! На ближайшие 3 дня для десерта зеленой аллеи ароматизатор подготовлен. А больше он и не хранится». Повернувшись к Норберту, я сказала. «Ты очень кстати. Я тут вчера, пока в банк деньги сдавала, посмотрела на список, что в последнее время заказывали гости. Ты замечал, что стали брать больше вина? В особенности дорогие вина». «Заметил. А что?» «Да то, что у нас винный погреб размером с сундук для вышивки. Нужно срочно делать новый, иначе мы рискуем оказаться в ситуации, когда с заказанным вином придется бежать в соседний магазин». «Где?» Норберт встал с табуретки и попытался пройти по моей комнате. «Угу. Примерно 2 шага ему удалось сделать. Потом помешал холодный шкафчик для трав». «Что? Где?» «Где ты предлагаешь сделать новый винный погреб?» «Я, когда ресторан проектировал, вообще об этом помещении чуть не забыл. В последнюю минуту мне Дэвид напомнил». «Да, действительно, с погребом проблема. Подвал здания, где располагался Оленьи Рог, был совсем небольшим. И увеличить его, к сожалению, не было никакой возможности». «Может, во дворе пристройку какую сделать?» Безнадежно предложила я. «Где у нас двор? Еле-еле хватает места для летней веранды на 6 столиков. Тогда уже проще купить воздушный шар и подвесить над крышей. Там разместить винный чердак», — хмыкнул Норберт. Мы помолчали, представляя себе этакую сюрреалистическую картинку. Над крышей классического люнденвикского 2-этажного особняка взмывает ввысь разноцветный воздушный шар, и с него по канату спускается Бернар Сомелье, 2-метровый красавец-блондин, зажав в зубах корзинку с бутылками. «Вообще-то я похвастаться пришел», — сказал Норберт. «Не знаю, с кем ты во дворце говорила, кроме нашего Дэвида. Но на ближайшую неделю у нас на каждый день заказан отдельный кабинет для нужд дворца». «Да ладно! Слушай, это здорово! А заказ без имен?» «Пока да. Но, разумеется, есть жесткие условия. Как без них?» «Какие условия?» «Ну, например, оговорено, что кабинет должен быть угловой, что ежедневно перед открытием ресторана маги совета будут проверять все вокруг на предмет чего-нибудь, не предусмотренного кулинарными книгами и справочником по этикету». «Ну что же», — я пожала плечами. «Имеют право, После всех последних приключений я бы сама потребовала тщательной ежевечерней проверки. Хотя бы для нашего спокойствия. А кто именно заказывал? Штат фрейлин Ее Величества, госпожа Файрелл. Гвендолин, спасибо, дорогая подруга. С меня причитается лучший шоколадный десерт из репертуара Май. Ясно. Ну что же, это хорошо, мне кажется. И вторая хорошая новость. Я всех уже порадовал. С понедельника на работу выходит Фред. Слушай, прекрасно. Прямо хоть думаю о расширении. Вообще-то, Нортберт скромно потупился. Я уже подумал. Соседний дом продается вместе с участком земли. Можно было бы сделать еще зал и несколько кабинетов, и летнюю веранду, и сад, и винный погреб настоящий устроить, несколько комнат с разными температурами для белых вин, для красных, для игристого. Угу. Не забудь еще, что Келемаса и гномьего самогона позавчера заказали столько же, сколько весной брали за неделю. Значит, для них тоже нужны помещения. Верно. И комната-сейф для особо ценных напитков. Норберт мечтательно прикрыл глаза, а я задумалась. Еще хорошо бы сделать сигарную с камином и хюмидор при ней. Я вздохнула. Отличные все идеи, но если мы хотим расширять винный погреб, значит, надо начинать посылать кого-то на винные аукционы. Хотя бы в Галлию и Лаци для начала. Ну и пошлем. Почему бы нет? Вот только не знаю, продержится ли столько наша популярность. Посмотрим, как дела пойдут. Насчет покупки второго здания ты же не должен принимать решение немедленно? Нет, конечно. Агент его для нас придержит. Там, кроме нас, особо желающих на него нет. И с этим тоже надо бы разобраться. Но ты понимаешь, с покупкой возникает еще одна большая проблема. Какая? Мой бюджет может не выдержать все это. И покупку соседнего дома, и ремонт с переделкой в новом здании, и поддержание работающего ресторана, винный аукцион и вот еще. Надо искать кредит или брать в долю компаньона. Норберт вздохнул. А мне, должен тебе признаться, страшно, не хочется пускать сюда кого-то чужого. Получается, придется останавливаться на варианте с кредитом. Надо полагать, Драхтау Галлингбанк мне не откажет. Думала я недолго. Норберт ничего не знает о моем финансовом положении. Я ни с кем это не обсуждала. Но я могла бы купить не только соседнее здание, но еще десяток домов в верхнем городе. У меня после этого еще останутся деньги на новые занавески. Действительно, не хотелось бы, чтобы здесь, в Оленьем Роге, появился кто-то чужой, с возможностью командовать, указывать или кого-то увольнять. Нам господина Ландарселя хватило за глаза. Мне здесь очень комфортно. Как было только дома в Вицнау, в моей комнате на третьем этаже с видом на снежные пики гор. «А компаньона ты планируешь брать на какую долю?» – поинтересовалась я. «На 49%. «Давай ровно половину, и я в деле». Я достала чековую книжку.